Глава 20. К тому времени, как я приехала в Уиллетс-Пойнт, от недавнего хаоса остались только вопли. И сказать по правде, от самих воплей остался лишь протяжный тонкий вой, вылетающий в открытую дверь гаража, где тускло светил фонарь «Летучая мышь». Каждый раз, когда Джордж Уилсон умолкал, чтобы перевести дыхание, я слышала хрипы горла за всю жизнь привыкшего к жевательному табаку. Я криво припарковалась на обочине неподалеку от заправки за углом строения, чтобы не быть на виду. Пока я ехала, вышла луна, и я поднесла к тому времени уже наполовину выпитый демоник к ее щербатому, далекому от совершенства лику. «Интересно, как выглядит луна в Танкине?» «Нет-нет, во Вьетнаме», — вспомнила я. Бай придиралась ко мне, когда я называла его «Танкином». И теперь я сделала это назло воспоминанием о ней у меня в голове. «Манчестерский закон вступит в силу», — осознала я, хоть и смутно, и тогда, несмотря на Луисвилл и фамилию Бейкер, мне придется выяснить, что это событие означает для меня и что мне делать дальше. Мысль об отъезде из Нью-Йорка не на отдых или на время, а в силу необходимости была мне ненавистна, и я в знак протеста отпила еще демоника. Теперь его вкус казался мягким, а может, я умудрилась сжечь ту часть своего существа, которой было не все равно. Мне казалось, чем больше я пью, тем слабее он действует, но затем мимо проковыляла, хватаясь друг за друга, парочка мужчин, и я увидела сквозь их одежду кожу и скелеты, черепа приятельски скалились, сталкиваясь и передавая друг другу бутылку какого-то дешевого пойла. «А может, и не слабее», — решила я, выбираясь из машины. Как только я вышла, то очутилась где-то среди темных земель, далеких и от Парк-авеню, и от Чайна-тауна. Несколько кварталов у Уиллетс-Пойнта казались совершенно обособленным королевством. С чинным видом я шагала между высоких шлаковых дворцов, башни и крылья которых постоянно меняли положение, только чтобы им на смену пришли новые частицы сожженного Нью-Йорка. А, вдруг дошло до меня, так вот куда отправляется Нью-Йорк, когда он изнемог и больше не может. Я ожидала увидеть призраков всех мастей. Завсегдатаев кабачков, гангстеров, посыльных, продавцов, горничных, великосветских дам и посланников, но так и не увидела. «Да ладно, мармеладка», — сказал какой-то негр с трубой в футляре, проходя мимо. На нем был блестящий бордовый костюм в узкую черную полоску, и шлак разлетался от него, будто стеснялся даже коснуться края его рукава. «Тебе ли не знать? Нью-йоркские призраки, народ разборчивый, они ни за что не останутся здесь, среди шлака». Я кивнула, потому что он был прав, и помахала ему, когда черная машина с водителем, лица которого я не разглядела, притормозила, чтобы подвести его. Шагая мимо шлаковых дворцов, я не раз была вынуждена прятаться, потому что с местными мужчинами лучше не связываться. Со свиными или собачьими головами, словно проклятые цирцеи, они выходили из своих домов и подкрадывались к окнам соседних, а их жены вообще не показывались. Я невольно хихикнула, когда мужчина с головой попугая что-то напутал, сделав круг и влез в собственное окно, а его жена зло и с отвращением взвизгнула. И я направилась дальше. Здесь звезды светили тусклее, чем в Уист-Эгге, но я, запрокинув голову, все равно выпила за них, чтобы демоник наделил их голосами, и они выболтали мне свои тайны. Звезды не говорят, как люди, их ушами не услышишь. Но когда я закрыла глаза, они словно показывали мне кино в темноте. Звезды показали мне чистенький городок с деревянными домами, а не крытыми соломой хижинами, как я всегда представляла. Женщина с волосами, подстриженными, как мои, с таким же круглым лицом, как у меня, качала головой, глядя на Элайзу Бейкер, качала вновь и вновь, потом отвернулась, и я увидела Элайзу с пачкой денег в руке и растерянностью на лице. «Знаете, а ведь мне полагалось любить ее», — мрачно сказала я звездам. «Да? Которую из них?» Это меня озадачило, и я спросила о другом, а звезды, подумав, предложили мне следующее. Прабабушка Ника умерла, едва началась война. Она была миниатюрной, годы избороздили морщинами ее лицо, выбелили ее гладкие черные волосы и так сгорбили ее спину, что больше никто не мог взглянуть ей прямо в глаза. Ее платья были старомодны, квартира в Милуоке невелика и элегантна, и почти никто в Сент-Поле не вспоминал, что она иностранка. Мне вспомнилось, как Ник рассказывал, что она родилась, когда ее родители-миссионеры сошли с борта корабля «Кармин» на берег Сиамского залива. Я задумалась, замечала ли на его лице хоть какое-то подобие фамильного сходства, видела ли, что его темные волосы больше похожи на мои, чем на волосы Дейзи, улавливала нечто скрытое в мягких, красивых чертах его лица. Нет, вряд ли. Об этом я задумалась только из-за того, что узнала сейчас, а когда его прабабушка взяла в руки ножницы и строго взглянула прямо на меня, то поняла, что знаю еще кое-что, и, кажется, уже давно. «Неудивительно, что ты мне так нравишься», — подумала я и тут же выбросила эти мысли из головы. «Может, покажете мне что-нибудь поважнее?» — спросила я у звезд. Если уж упиваться демоником, рискуя жизнью, мне бы хотелось узнать не просто давние семейные тайны. Звезды поразмыслили, а потом земля передо мной осветилась. Звездное сияние выхватило каждую бутылочную крышку, обрезок металла, оброненный винтик, какие только на ней были. Любопытствуя, я последовала по извилистой, освещенной тропке между высокими шлаковыми дворцами и горами. И, наконец, вышла к рекламному щиту на западе Уиллетс-Пойнта. Ти Джей Эклберг пренебрежительно возвышался над великим городом Шлака, раскинувшимся под ним. Его глаза были закрыты, и хотя благоразумие подсказывало мне, что меня подвела память, и они были закрыты всегда, я знала, что это неправда. Я отхлебнула еще демоника, думая, что со стороны Гэтсби довольно некрасиво привозить нам неполную бутылку. Не настолько я пьяна, чтобы она казалась почти невесомой в моей руке. Я возмущенно уставилась на рекламный щит, раздраженная его молчанием, и это раздражение вылилось в ребяческий приступ ярости. «Ну давай», — потребовала я вслух, — «говори, ты же столько всего видишь. Какой в тебе прок, если ты не говоришь?» Глаза остались закрытыми, а я вдруг поняла, что пытаюсь выжать воду из камня. «Рта ведь нет», — сказала я звездам, — «но это поправимо». Сбоку стояла хлипкая лестница, и я, сбросив тонкие скользкие туфельки, забралась по ней на узкий проходной карниз вдоль всего нижнего края рекламного щита. Некоторое время я вышагивала по нему туда-сюда, но вдохновение больше не являлось ко мне, пока я не перевела взгляд вниз на бутылку в своей руке. «И осталось-то всего ничего», — подумала я и допила остаток вместе с парами, напомнившими мне бензин и мед, ваниль и джин. Мгновение я стояла, пошатываясь на карнизе. Ума мне хватало лишь на то, чтобы не смотреть вниз, но не чтобы избежать того положения, в котором я очутилась. Когда ноги вновь окрепли, я вцепилась пальцами ног в чулках в решетчатый пол карниза, наклонилась и разбила бутылку о металл. Раздался оглушительный звон, осколки посыпались на траву, заблестели при свете уличных фонарей, как звезды, а в моей руке остался крупный осколок от плеча бутылки, шириной почти с половину моей ладони. «Ладно», — сказала я так властно, как только могла, «так ты будешь говорить со мной или нет?» И я прошлась от одного края щита до другого, глубоко вонзая осколок бутылки в бумагу, приклеенную к дощатой основе. Бумага лопалась, словно только об этом и мечтала, из-под нее проглядывало дерево. За долгие годы клей высох, бумага скрутилась выше и ниже разреза. Когда я закончила, получилось что-то вроде глупо разъявленных губ пьяницы. Жаль, что рядом не было Кхая, который показал бы мне, как надо. Наверное, он посмеялся бы, увидев, как скверно я справилась, а мне так хотелось, чтобы он взял своей опытной рукой мою и научил меня так, как следовало. «Эй, ну и где ты вообще?» С негодованием думал я. «Хочу увидеть тебя! Мне надо с тобой поговорить!» Эту мысль я сразу вытеснила из головы, потому что мне всегда приходилось учиться самой. Встряхнув головой, я продолжала. Закончив, я уронила осколок стекла и отряхнула ладони. «Говори!» — приказала я, потом повторила настойчивее. «Говори!» Теперь я прочувствовала то, что впервые творю бумажную магию только для себя. Рядом не было Дейзи, чтобы просить придать бумаге определенный вид или желать от меня еще чего-нибудь. Была лишь я под луной в самом обычном Уиллетс-Пойнте, захмелевшая от напитка, который, по-моему, людям пить не следовало, наблюдающая, как нарисованные глаза медленно, еле-еле открываются, а разрезанные бумажные губы начинают шевелиться. «О чем мне говорить? Я же просто бумага». Рассердившись на скромность Эклберга, я скрестила руки на груди. «Ты бумага с глазами», — уточнила я. «Бумага, которая видит, правильно?» «Мои глаза закрыты. Языка у меня нет». И глаза вновь попытались закрыться, но я с силой хлопнула в ладоши перед тем местом, где полагалось быть носу. «А по-моему, твои глаза открыты достаточно широко, и я дала тебе рот, так что говорить ты можешь». «Что ты видел? Сегодня вечером что случилось?» Глаза почти кокетливо моргнули, потом бумажные губы растянулись, чтобы заговорить. «Я видел машину. Ехала слишком быстро. Видел женщину, которой надо было уйти. Видел, как она летела. Видел, как остановилась машина. Потом видел глаза. Глаза. Погоди, погоди. Ты видел глаза?» «Видел глаза, госпожа. Потом уже не видел ничего». Ти-Джей Эклберг опустил веки, но это движение не показалось мне жеманным, мною вдруг овладела сонливость, ощущение тяжести во всех конечностях. Я поняла, что должна спуститься, пока не упала. С моей удачливостью есть вероятность, что я рухну прямо на стекло, усыпавшее землю под рекламным щитом. Мне пора. Я буду спать, госпожа, я больше ничего не увижу, с меня довольно. У меня на виду глаза закрылись, бумага стала разъезжаться в разные стороны от моего разреза. Сначала медленно, потом быстрее. Вскоре старая бумага полностью слетела со щита, и теперь его верхняя половина все еще предлагала оптику, нижняя часть рекламы, которая отвалилась, открывая взгляд в другую, цирковой трупы братьев Бонни, обещающую отважных акробатов, удивительных уродов и презирающих смерть укротителей львов. Проходя мимо, я погладила морду бумажного льва, и откуда-то донеслось тихое рычание, то ли из бумаги, то ли из глубины моего существа. На землю я спустилась совершенно обессиленная, я едва шевелилась, мне понадобилось все усердие, чтобы добраться до машины Дейзи. Зная, что в таком состоянии я ни за что не доеду до Истега, я просто забралась на заднее сиденье, пачкая белую обивку шлаком и всей той грязью, которую собрала на себя за время краткого пребывания в Уиллетс-Пойнте. У меня мелькнула мысль о том, чтобы размазать по кожаной обивке все то, что я узнала, но я понятия не имела, как это сделать. Поэтому просто уснула.